Братья по крови. Книга третья. Звенья одной цепи. Глава 1. Тот, кто бежит впереди паровоза, либо безумец, либо сайгак. Наш собеседник сидел напротив и медленно пил чай, мелкими глотками. От печенья он сразу отказался. Но, как мне показалось, он не столько пил чай, сколько внимательно разглядывал нас с Аленой. Его изучающий взгляд из-под густых бровей напоминал всевидящее око рентгена, просвечивающее насквозь. Но я понимал, что несмотря весь его на опыт и все его способности, даже такой разведчик, как Судоплатов, вряд ли умеет читать мысли. О том, что я не просто обычный подросток, он наверняка поймет, но то, что я из будущего сюда попал, ему и в голову никогда не придет. Я сидел ровно напротив него, и отхлебывая чаек из своей чашки, обдумывая свое последующее поведение, я терялся в догадках, что ему уже рассказали обо мне, и кто ему рассказывал все это. Если он выслушивал доклад непосредственно от рядовых сотрудников, таких как Сергей Карпин или даже майор Васин, то это одно. Но если он получил информацию обо мне от больших начальников, которым в свою очередь докладывали подчиненные, то картинка может быть совсем другой. Интересно было бы почитать свое личное дело, которое на меня уже наверняка завели. «Ты знаешь, кто я такой?» – задал мне неожиданный вопрос седой генерал. «Могу только догадываться. А что ему еще ответить? В настоящее время почти все, что они с Наумом и Тингоном творили в прошлом, еще засекречено. Мне такого знать не положено. Когда их арестовывали, меня еще и на свете не было, ни в той, ни в этой жизни. Так что прочитать в газетах о том, что арестована банда Берии, я тоже никак не мог. Сослаться на интернет, на статьи в Википедии и в других источниках во всемирной компьютерной сети – бред. Так что же я могу ему ответить, как в суде не получится? Правду, только правду и ничего кроме правды, и врать нельзя. Начну изворачиваться, раскусит сразу. Матерый дядька, ну и о чем ты догадываешься? Скорее всего, Павел Анатольевич, вы, судя по возрасту, генерал, наверное, вы работали в какой-то очень серьезной спецслужбе тогда, когда меня и на свете-то не было. Я читал, что после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, многих опытных специалистов из НКВД и военной разведки репрессировали, а других просто отстранили от работы. И это было очень плохо для страны. А уж какой урон нанесен нашим спецслужбам, можно только догадываться. При этих моих словах он даже как-то вполголоса хмыкнул. Не то слово. Плохо. Это была почти катастрофа. Хорошо, что период правления недалеких людей долго не продлился. Вас тоже репрессировали? Почему ты так решил? Мне так показалось. А тебе что показалось, девочка? Обратился он к Аленке. У вас что-то со зрением? Да. Одним глазом я почти ничего не вижу. А еще вы никому не верите. Возраст такой. Много видел всякого. Вас предали люди, которым вы доверяли. Это верно. Но почему ты мне не доверяешь? Обратился он ко мне. «Я вас вижу в первый раз, но я же не с улицы пришел. Тебе про меня что сказали?» «Сказали примерно так, что придет педагог, который будет нас учить. Чему вы нас будете учить? А чему ты хотел бы научиться?» «Иностранным языкам, искусству перевоплощения. Хочу нанести максимальный ущерб нашим врагам, даже если это потом никто не оценит. А кто твои враги?» «Наши враги, Павел Анатольевич, внешние враги нашей Родины. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания и вообще все страны НАТО. А есть и внутренние враги, куда же они делись? Небось еще не всех бандеровцев на ноль помножили. Из чего бы ты начал свою битву? С обучения. Но надо поторопиться. Куда тебе торопиться? У тебя еще вся жизнь впереди. Мы начали отставать от Америки. Есть такое. В космосе они нас обогнали немного. На Луну вот высадились. Если только это правда, что ты имеешь в виду, если они на самом деле были на Луне, мне что-то не верится в это. Да, у нас есть люди, кто тоже в этом сомневается. И что бы ты сделал, чтобы догнать и перегнать Америку? Я бы отправил таких, как я, молодых людей, чтобы они внедрились в молодежную среду в Соединенных Штатах. Зачем? Там же эти хиппи, наркоманы и прочая мерзость. Но среди этих хиппи подрастают те, кто будет двигать науку через год. Через 5-10 лет, мы уже опаздываем. Компьютеры и все, что с ними связано, у нас пока только на зачаточном уровне. А у них, похоже, большую ставку сделали именно на компьютеры. А ты откуда про это знаешь? Я очень много читаю. Газеты, журналы, книги. У тебя даже есть конкретное предложение? Да, есть. Но чтобы его еще более четко сформулировать, Мне нужно больше информации. Можно даже из открытых источников в зарубежной прессе. Но к ним доступа у простого школьника быть не может. Да и не владею я всеми иностранными языками настолько, чтобы свободно читать иностранную литературу. Нужно учиться у носителей языка. А то, что дают в школе, не годится. С таким языком за границей нечего делать. И что бы ты стал делать, если бы, хорошо зная английский язык, попал бы в Америку? Искал бы тех, кто занимается наукой, компьютерами или другими какими-то важными вещами. Узнавал бы, насколько они продвинулись, забирал бы образцы их новинок для передачи нашим ученым, а их устранял бы, чтобы они больше ничего нового не сделали на пользу Америки. Судоплатов засмеялся. Что, вот так вот ходил бы по Соединенным Штатам с пистолетом и стрелял бы ученых направо и налево? Ну, зачем вы так говорите, Павел Анатольевич? Я бы под видом студента, допустим, из Австралии, или с какой-нибудь Новой Зеландии, обосновался бы поблизости от какого-нибудь университета и выявлял бы там одаренных студентов. Ну а потом постарался бы сделать так, чтобы все выглядело, как несчастный случай. Сами же говорите, что они там почти все наркоманы. И не жалко тебе будет молодых парней на тот свет отправлять? В 41-м такие же молодые парни из Германии не жалели нашу молодежь. У меня и отец, и мать через это прошли. Теперь их нет, потому что война продолжает собирать свой урожай. Я не буду жалеть тех, кто в будущем сможет нанести урон моей стране. А не боишься, что, попав за границу, тебе там понравится? Вы имеете в виду, что бедный мальчик-сирота может за банку варенья и корзину печенья променять свою родину? Зря вы так. Я хочу, чтобы моя страна стала лучше. Вот вы тоже ведь были за границей и не остались там, хотя возможностей было вагон и маленькая тележка. Почему же мы должны быть хуже своих предшественников? Люди разные бывают, согласен. Только я родину люблю. А мир посмотреть можно, конечно. Но, чтобы потом домой вернуться, в конце концов, не поверил он мне. И правильно делает, что никому не верит. Когда он уходил, то попрощался со мной, пожав мне руку. И при этом, он пристально смотрел мне в глаза. Тяжелый это был взгляд. Под таким взглядом враги должны мелко гадить под себя. Но я не враг ему. Я смотрел в глаза легендарному генералу прямо и открыто. Потому что не было у меня никаких задних мыслей. В тот момент я сам искренне верил в то, что говорил ему. 04 июля, 1974 год, Москва, кинотеатр «Зенит». Сергей вернулся за нами примерно через полчаса. Не факт, что Павел Анатольевич живет недалеко от нас. Возможно, он поехал на Лубянку или еще куда-то в центре Москвы. Мало ли там в центре всяких солидных учреждений. Меня это сейчас мало волновало. Мы идем в кино, и хотя я прекрасно помню во всех подробностях сюжет этого фильма, но очень хочу снова окунуться в атмосферу просмотра фильма в советском кинотеатре, где никто рядом с тобой не жрет попкорн и не пьет кока-колу. Не знаю, смотрел ли уже Карпин этот фильм, но Алена точно его не видела. Серега припарковал свою машину прямо рядом со входом в кинотеатр. Про платные парковки и прочую дребедень с эвакуаторами и блокираторами колес в СССР еще вряд ли кто знает. Ну, разве только что несколько политических обозревателей, да работники посольств в капиталистических странах. Народ на фильм шел валом. Мы попали на самый последний сеанс, но зал был полностью заполнен. Нам достались неплохие места по центру на средних рядах. В зале погас свет, и я стал ждать знакомого начала. Я отлично помню первые кадры этого фильма. Гриф, пустыня и отлично перепитая Валерием Ободзинским песня к фильму. Но меня ожидал облом. Я почти совсем забыл, что в кинотеатрах СССР перед показом фильма был обязательный киножурнал, новости дня или еще что-то там. А перед детскими фильмами на утренних сеансах, помнится, был такой киножурнал. Хочу все знать. Но сейчас был совсем не детский сеанс, а как раз наоборот, детям до 16 лет. У нас даже небольшие терки на входе возникли, но сопровождающий нас Сергей их быстро пресек. А с журналом нам повезло. Показали «Фитиль». Даже мне было немного смешно. Ну, а после обязательного журнала, уже началось волшебство. С самого начала фильма зрители были захвачены тем, что происходит на широком экране. Птицы не люди, и не понять им, что нас вдаль влечет, только стервятник. Старый гриф-стервятник, знает в мире что почем. Голос Ободзинского просто завораживал. Неожиданно фильм меня захватил, как будто в первый раз. Если раньше я следил в основном за разворачивающимся на экране действием, то сейчас рассматривал детали, замечая более подробно то, что, возможно, не смог заметить тогда, когда смотрел этот фильм в прошлом. Я вдруг поймал себя на мысли, что вместе со всем залом реагирую на изменения сюжета. Мне это было несложно, так как в самом начале фильма Аленка завладела моей рукой, и я мог бы теперь даже закрыть глаза. Рука моей сестренки то сжимала мою ладонь, то наоборот чуть ослабляла хватку, когда на экране что-то такое происходило. Для неискушенного советского зрителя фильм был настоящим вестерном. Здесь было все, что должно было быть. Ковбои и индейцы, бандиты и шериф. Я уж молчу про белокурую красотку в обтягивающих штанишках и голую индейскую женщину в озере. Золото тоже было, и хотя шериф он него весь фильм открещивался, но в самом конце фильма, уезжая в сторону заката с красавицей-блондинкой, увозил с собою полные через сидельные сумки золотых самородков. Не поверите, я получал истинное удовольствие от просмотра фильма, который уже смотрел раз несколько за последние почти 40 лет. Наверное, все дело было в том, что вместе со мной этим фильмом наслаждались одновременно еще несколько сотен человек. Большое скопление людей в одном месте – это всегда толпа, а у толпы есть своя психология. Толпа в 1000 человек может ликовать, как один человек, или негодовать все вместе разом. Именно толпа может устроить погром или свергнуть законное правительство. Революцию делают толпы людей. Иногда те, кто после революции возглавляют толпу, перед революцией даже не участвовали в процессе подогревания толпы. Но сейчас весь зал в едином порыве, как под гипнозом, следил за развитием сюжета, сопереживая героям фильма. И я был единым целым вместе со всеми зрителями кинотеатра. Вот такое вот временное единение. А фильм уже приближается к своему финалу. Вот сейчас на рассвете будет вспышка от солнца, и качающаяся скала укажет вход в каньон с золотом. На незагипсованной левой руке у меня уже, наверное, скоро появится синяк от пальцев Аленки. Очень эмоциональная зрительница из нее получилась. 04 июля. 1974 год. Москва. Улица Чкалова. Мы хотели с Аленкой прогуляться после кино. Вернее, Алена этого хотела. Но Сергей настоятельно порекомендовал нам сразу ехать домой. Всю дорогу Аленка восхищенно вспоминала сцены из фильма, а я ей поддакивал. Мне дико хотелось спать. За последнее время я очень вымотался морально. Такое ощущение, что я бегу какой-то супермарафон. Долго бегу. Гораздо больше, чем те 42 километра, прописанные в марафонской дистанции. Я знаю, что должен добежать до финиша, но где этот финиш? Я бегу, бегу, конца пути не видно, и мне хочется бросить все и сойти с дистанции, но этого делать, ну, никак нельзя. Надо, обязательно надо дойти до финиша. Доехали быстро, распрощались у подъезда. Умывшись, я сразу завалился спать, а сестренка надолго превратилась в русалку, оккупировав ванную. Заснул я почти сразу, чтобы, как мне показалось, почти сразу же проснуться. Потому, что сквозь сон, я почувствовал, как ко мне под одеяло кто-то лезет. «Ты чего?» — сонным голосом я спросил у Алены. «Ничего, ты спи, а я тут рядом побуду. Не хочу быть одна». Я приобнял ее левой рукой и снова заснул. На этот раз уже до самого утра. 05 июля. 1974 год. Москва. Улица Чкалова. Проснулся я от звонка. Лежал, слушал и не мог понять, что это такое. Будильник? Какой будильник? Я даже не знаю, есть он тут или нет. Кто-то в дверь звонит. Нет, это телефон. Я высвободил руку из-под Аленки и аккуратно, чтобы не будить ее, прошлепал босиком к телефону. Теперь он висел в коридоре на стене. Алло, спишь? Кто это? Саша. Пора просыпаться. Голос Васина был бодрый, свеж. Да, Игорь Анатольевич. Уже встаю. Через полчаса к вам придет преподаватель. Тот же, что и вчера. Нет, с сегодняшнего дня у вас будут разные преподаватели. Ясно. Через полчаса будем готовы. Грубо растолкав сестренку, я быстренько растолковал ей, что и как. Она тут же умчалась умываться. А я быстренько проверил наши запасы продовольствия. Завтрак пока еще есть из чего соорудить. Позавчерашняя еда в холодильнике еще жива, но чтобы и дальше не помереть с голоду, желательно снова совершить набег на магазин, или на рынок снова смотаться. Ладно, потом решим, сейчас надо по-быстрому перекусить, а то, как говорится, пустое брюхо к учению глухо, или там было просытое брюхо, неважно, сейчас самое главное перекусить, а то хрен его знает, когда в следующий раз удастся перекусить. Когда в дверь позвонили, мы уже и позавтракать успели, и в порядок себя привели. Я пошел открывать дверь, а Алена на кухне поставила чайник на огонь. «Надеюсь, что угощать преподавателей чаем станет у нас доброй традицией». За дверью я обнаружил сразу двоих. Мужчину лет 60 на вид, подтянутого и холеного. От него так и веяло аристократизмом. Причем не нашим, дореволюционным, а эдаким импортным. Причем даже Василий Ливанов вместе с Виталием Соломиным в своих звездных ролях Холмса и Ватсона не дотягивали до той планки аристократизма, что просто сквозил в этом человеке. Даже явно советский костюм сидел на нем, как на принце Чарльзе. Хотя принц Чарльз еще та сволочь, но кровь не водится. Сразу видно, кто джентльмен, а чей отец коровам хвосты крутил. Вместе с мужчиной была женщина лет 40. Она улыбнулась и приятным голосом произнесла: «Доброе утро, мы можем войти? Здравствуйте, входите, пожалуйста». Алена быстро сориентировалась и поставила еще одну чашку. Мы представились. Александерант Елена. Посмаковал наши имена, произнеся их вслух мужчина, после чего представился нам сам. У него был явный акцент, и наши имена он произносил совсем не по-русски. Йоуцан Цалуме Ким, англ. Можете называть меня Ким. Велу, Пхен Вере Александ Хелен, англ. Ну, тогда мы Алекс и Хелен. Вы позволите мне самой приготовить чай? С улыбкой спросила женщина. Меня зовут Руфина Ивановна. Конечно, наша кухня в вашем распоряжении, Руфина Ивановна. Между тем, человек, назвавший себя именем Ким, продолжал исключительно по-английски. У тебя очень интересный акцент, так говорят в USA, но только те, чей английский не родной. Английский мне не родной, но ты им неплохо владеешь. Где ты его изучал? Только не говори, что в школе. В советских школах учат старый английский. Даже общий британский английский уже не такой. А у тебя? Так не говорят в Англии даже кокни. Но так говорят эмигранты из Европы в Штатах. Ты не поляк? Нет. Но немного белорус или украинец. Я сам точно не знаю историю своего рода. Моя мама умерла, когда я родился. А отец умер, когда я еще не ходил в школу. Некому было мне рассказывать о моих предках. Поляки тоже могли быть среди них. Но в душе, я абсолютно русский. Мужчина обаятельно улыбнулся. Я тоже в душе, русский. Глава 2. Тяжело в учении, и потом не легче. 05 июля. 1974 год. Москва. Улица Чкалова. После ухода нашего учителя английского языка, я сидел, допивая чай, находясь под сильным впечатлением от сегодняшнего урока. Мужчину я, конечно же, узнал. В моем времени он уже давно умер, и в 90-х историю его жизни рассекретили. Хотя все его дела на службе советской внешней разведки не рассекретит, наверное, никогда. Одно то, что он работал на британскую СИС, занимая не самый маленький пост, и в то же время поставлял информацию в СССР, о многом говорит. У нас даже почтовые марки выпустили после его смерти. А женщина, Руфина Ивановна, это, скорее всего, его последняя жена. То-то она так хорошо заварила чай. Муж англичанин, а англичане к чаю всегда были придирчивы. Алена потом у нее долго выпытывала подробности правильной заварки. Даже из обычного советского чая со слоном получился божественный напиток. Интересно, он к нам еще зайдет, а то первый урок больше был похож на экзамен или на допрос. Ким все время задавал разные вопросы и лишь иногда поправлял меня, когда я ошибался в произношении или в подборе нужных слов. Алене он тоже задал несколько вопросов, но ее уровень английского оказался на зачаточном уровне. Поэтому он сразу потерял к ней интерес и занимался исключительно со мной. Ну а Аленка и Руфина Ивановна болтали о чем-то вполголоса, и нам не мешали. Мы пообедали тем, что осталось от вчерашних трапез. А потом я все-таки решил снова произвести набег на рынок. Но перед этим надо бы поставить в курс Васина, куда мы идем. А то вдруг у него на нас еще какие-то планы возникнут, а мы слиняем. Неудобно как-то. Трубку он взял сам, выслушал мой доклад и пояснил, что сегодня у нас больше никаких занятий не будет. Но на выходные посоветовал нам ничего не планировать. А я совсем не слежу за календарем. Сегодня пятница, а завтра выходные. 2 дня. Интересно, что нам там наш куратор еще придумал. 05 июля. 1974 год. Москва. Рогожский рынок. Мудрить не стали. Вышли из дома и, поймав такси, за руб доехали до Рогожского рынка. Он не особо изменился внешне, а то, что в будущем будет внутри, я и не помню уже. Накупили всего, на что взгляд падал. Я посчитал, что лучше сразу забить холодильник, чтобы потом было из чего выбирать. Ну а хлеб и все такое, можно и в ближайших магазинах покупать. Почти на выходе я увидал старичка, который, постелив газетку на овощной ящик, выкладывал свежие грибочки. Грибы выглядели, ну, очень симпатично. Похоже было, что дедуля постарался выйти в лес с утра пораньше, а потом уже успел вернуться, чтобы успеть расторговаться. Ну еще бы, электричка здесь рядом ходит. «Почем?» – спросил я для приличия, хотя уже заранее знал, что куплю не торгуясь, но все-таки немного поторговался. На рынке и не поторговаться, это считай не уважать себя и продавца вместе взятых. Но когда я сообщил дедушке, что куплю сразу все, он скинул цену за опт, и мы разошлись довольные друг другом. Грибы я люблю, их есть в разном виде. Суп грибной или грибы жареные с картошкой, соленые грибочки или маринованные. Все это я считаю, как говорится, вкусной и здоровой пищей. Конечно, я люблю сам собирать грибы, умею это делать и даже знаю несколько заветных мест, где они не переведутся еще лет 40 как минимум. Но раз нет возможности пока самому выбраться в лес, то доверюсь чужому дедушке. Я все грибы тщательно осмотрел, складывая в свою сумку. Старик тоже любил грибы, ни одного червивого и все натурально белые, без каких-то там подберезовиков и маховиков. Надо бы в августе выбраться за город, побродить с корзинкой по лесу, да получить заряд бодрости от общения с природой. Купив в соседнем магазине хлеб, мы снова поймали такси и через несколько минут уже входили в квартиру. 05 июля, 1974 год, Москва, улица Чкалова. Блин, когда же у меня уже гипс снимут, и смогу действовать двумя руками? Алена вон уже на меня волком смотрит. Почему? Да потому, я только лишь командую, а ей приходится все самой делать. Хм, а не она ли меня просила научить ее готовить? Ну, вот пусть теперь и не обижается, а учится. Ей еще повезло, что грибы были все белые. Когда я обычно сам хожу в лес, то беру там разные. Что-то сразу идет на жарку, что-то в суп, а что-то и на засолку. Обычно к концу грибного дня с ног валюсь. Ну, а что такого? Сперва по лесу намотать приходится километров 15. Да понагибаться под каждый кустик, а потом приходится еще пару часиков постоять у раковины, чтобы перебрать да почистить, порезать все грибы. Аленке проще, в лес не ходила, спина не гнула, осталось всего ничего. Когда все грибы были почищены и порезаны, мы их загрузили в большую кастрюлю и, посолив, поставили на огонь. В принципе, белые можно сразу в суп кидать, но меня уж так научили в детстве, и любые грибы я сначала отвариваю, а те, что похуже, чем белые, да рангом пониже, то и два раза отвариваю, сливая каждый раз воду. Очень однажды удивился, прочитав выводы заграничных ученых о том, что свинушки причислили к несъедобным грибам. Странно, всю жизнь варили, солили и неплохо так закусывали ими, а оказалось вон оно чё. Хотя, если верить этим ученым, то вредно почти все. Может, они не в том лесу грибы собирают? Вот и мне нашлась работенка. Стою у кастрюли с грибами и снимаю пенку. Для этого мне вполне достаточно и одной руки. Алена тем временем почистила картошку и нарезала ее соломкой, а в придачу еще и головку лука порезала мелко, и пару зубчиков чеснока. На большой сковороде, да на подсолнечном маслице, лучок уже стал прозрачным, и к нему присоединилась картошечка. Ну а дальше, все по классике. Когда картошка уже была в стадии почти готова, к ней присоединились мелко нарезанные грибочки, отваренные в соленой воде, и чесночек. Накрыть все это крышкой и глотать слюньки, потому что запах уже такой, что готов руку по локоть отъесть. Наелись, как говорится, от пуза. И стома такая сытая, что делать совсем ничего не хочется. Я милостиво разрешил Аленке оставить грязную посуду на потом. Растянувшись на диване, как был, в одежде, я почти сразу задремал. Пробуждение было странным. Я лежал с открытыми глазами. В комнате было темно, а из раскрытого окна веяло прохладой. За окном шумел дождь. И не просто так, летний дождик, пройдет, пыль прибьет и не заметишь. А реальный такой ливень, шумный, сильный. Вот темноту за окном раскрасила яркой вспышкой молния, а через минуту прогрохотало так, что не будь дождя, я бы подумал, что нас бомбят. Дверь в комнату приоткрылась, и я увидел силуэт Аленки. Потому что именно в этот момент за окном произошла новая вспышка. Когда грохотнул раскат гром, она уже пристроилась рядом с мной, заодно укрывая и себя, и меня покрывалом. «Ты чего дрожишь?» – полушепотом спросил я. «Холодно?» «Нет, страшно, глупенькая. Чего тут бояться?» «Ну дождь, ну гроза. Грозы бояться надо, если она тебя застала в чистом поле или на пригорке, а у тебя в руке зонтик с металлической ручкой или еще какая-нибудь длинная железяка. Я не знаю, это у меня с детства. Я почти все время была одна, и когда шел дождь и гремел гром, некому мне было рассказать, что его не надо бояться. Она обняла меня рукой и прижалась покрепче, дрожащим телом. Это ж ЖЖ, неспроста, подумал я и спросил у Аленки строгим голосом. А ты посуду помыла, Саша? Как ты можешь в такие моменты думать о такой ерунде? Грязная посуда, это не ерунда. Ты, наверное, тоже, как и я, выспалась после сытного обеда. Пора и по хозяйству немного прибраться. Не хочу, капризно пробормотала девчонка. Надо, тебе надо, ты и вставай. Ладно, договорились. Я убрал с себя ее руку и вылез из-под покрывала. Сна уже не было ни в одном глазу, и я пошлепал на кухню. Зажег свет и стал смотреть на посудное безобразие, оставленное нами после обеда. Грибные, луковые и картофельные очистки в мусорном ведре уже стали слегка попахивать. Лето. В будущем, я такое сразу же паковал в полиэтиленовый пакет, плотно завязывая горловину. А нынче это недоступный сервис. Счистил пищевые отходы еще из тарелок, а заодно и отскреб сковороду от остатков. Я не стеснялся шуметь, потому что, судя по настенным часам, ночь еще совсем не наступила. Но мой шум возымел адекватное действие на ленивое существо, боящееся грозы. Завернутое в домашний халатик заспанное чудо выползло на кухню. Щурясь на яркий электрический свет и растирая кулаком глаза, она сразу же молча подошла к раковине, открыла воду и стала мыть посуду. «Я пойду мусор выкину, а то к утру совсем провоняет тут. Ключи у меня есть, сам открою, когда вернусь». Не удостоив меня ответом, наша посудомойка демонстративно отвернулась, как бы делая вид, что меня тут не видно и не слышно. Уже выйдя из квартиры, я вдруг понял, что идти под дождик с мусорным ведром мне совсем не хочется. До помойных контейнеров тут идти примерно метров. Хрен его знает сколько. Я уныло спускался по лестнице, пока не обратил внимания на ведро, стоящее на площадке между этажами. Твою же медь, как я мог забыть об этом? В моем детстве такое тоже было. В каждом доме были такие ведра для пищевых отходов. Помнится, когда на экранах страны вышел какой-то импортный фильм про римлян, то крышки с этих ведер исчезли, потому что мы, мальчишки, делали из них щиты, красили в разные цвета масляной краской. Мечи у нас были деревянные, рубились мы, между прочим, от души, не только синяки оставляя друг другу, но и реальные рассечения. Кажется, именно после этого ведра и пропали из наших подъездов. Но сейчас такое вот ведро стояло и только и ждало, когда наши пищевые отходы перекочуют в его нутро. Так что мокнуть под дождем мне сегодня не пришлось. Когда я вернулся, Алена уже почти заканчивала мыть посуду. Со мной она опять демонстративно не разговаривала. Вот кто может понять этих девчонок. Я, как ни странно, ни в той, ни в этой жизни так и не понял главный женский секрет. С какой планеты они к нам прилетели? Сполоснув мусорное ведро в ванной, я постелил на дно свежую газету и лишь только после этого тщательно помыл руки. Когда сердитая Аленка уже порывалась покинуть кухню, я ненавязчиво спросил ее: «Мороженое будешь?» «Какое мороженое?» — нарушила свое молчание Аленка. «Да, вот так во все времена можно было подкупить женщину. А всего-то надо что-то яркое, блестящее или сладкое. Мы же вчера еще мороженое купили. Брикет за 48 копеек. Разве не помнишь?» «Я забыла». «Тогда доставай его из морозилки и выкладывай на тарелку. Чего ты все время командуешь?» «Нет, ну, если тебе что-то не нравится, то я могу и сам все съесть». «Не командуй, не спорь с братом, дурак». Но мороженое уже появилось из холодильника, в неказистой картонной коробке с дурацкими снежинками. Но такое вкусное. В будущем такое почему-то перестали делать. Такое вкусное я имел в виду. Сортов мороженого в будущем не перечесть. Но нет того вкуса, как в детстве. Может, вкусовые рецепторы на языке с возрастом стираются, но скорее всего это потому, что стали добавлять в состав много всего лишнего, и перестали использовать обычное натуральное молоко. Я достал из заначки маленькую баночку малинового варенья с бумажкой вместо крышки и пару ложек разлил по белому брикету на тарелке. «Ты не торопись», — посоветовал я Аленке. «Ангину подхватишь». «Летом», — удивилась она. «Лето – это самое время для больного горла. Стоит только попить в жару студеной водички или вот так, как ты, есть большими кусками мороженое из морозилки. Сам не заметишь, как завтра будешь шептать простуженной глоткой. Не торопись, никто у тебя его не отнимет». «Вроде бы послушалась», — стал отламывать ложкой себе кусочки помельче. Я снова добавил сверху варенья, потому что предыдущую порцию эта сладкоежка уже помножила на ноль. А ведь в ее жизни и правда, как говорится, ничего слаще морковки и не было раньше, судя по ее рассказу. Ладно, хватит этих подробностей. Надо просто не забывать, что она не видела еще много в этой жизни. Да что там говорить, что она вообще видела? Детдом, коллективное поедание супа и каши? Нет, ну, конечно, не совсем так, как в иностранных приютах времен Оливера Твиста, но тоже не сахар. Захотелось погладить ее по голове, но я не стал этого делать. Она не так это все может понять, но мороженое уже пора подвинуть поближе к себе, иначе мне совсем ничего не останется. Девочка мечет ложкой белое вещество себе в рот с периодичностью снегоуборочной машины. Хорошо еще, что в отличие от снегоуборки у нее одно черпало в руке, а не два. Мороженое кончилось так быстро, что третью порцию варенья выкладывать уже было некуда. И хотя я видел, как кровожадно поглядывает Аленка на полупустую банку с малиновым лакомством, но я был непоколебим. Пристроил на место бумажную крышку и снова замотал ниткой. «Помоешь посуду? Опять, не капризничай. Всего-то одна тарелка да пара ложек. Когда уже у тебя рука заживет и гипс снимут? И ты думаешь, что я буду готовить для тебя постоянно и мыть посуду? Ну, кто еду готовит, тому и посуду мыть. Лентяйка, ты в ванну пойдешь, а ты с какой целью интересуешься? Ну, у тебя же рука в гипсе. Я могу тебя помыть». Ее глазки многообещающе игриво блеснули. «Сам справлюсь, как хочешь». Я мылся в ванной, намыливая себя одной рукой и думал про Алену всякими нехорошими словами, самое мягкое из которых было провокаторша. Но мне уже проще было с новой гипсовой повязкой, которая позволяла использовать пару пальцев на правой руке. Так что я справился и один. Выйдя из ванной, я с трудом загнал туда мыться Аленку, потому что она уже пристроилась спать, причем почему-то на моем диване. «Потрешь мне спинку, урча как кошка?» – спросила она. «Обойдешься». Не стал с ней церемониться я. «А спать будешь в своей постели». «Ясно». Обиженное чудо молча скрылось. За ней закрылась дверь в ванную. Хотя звука запираемого изнутри шпингалета я так и не услышал. «Провокаторша, с этим надо что-то делать. Как это ни странно, но я не хочу завязывать с ней никаких отношений. Вот не хочу и все. Даже объяснить сам себе этого не могу. Вот с Маринкой было все просто и понятно. Да и постарше она на пару лет. Ладно, хватит об этом. Меня больше интересует, что придумал для нас Васин на выходные. В дверях комнаты, где я ночевал, был накладной замок. Ведь совсем недавно это была коммунальная квартира. Я закрыл на два оборота и к тому же заблокировал собачку так, что снаружи не открыть, даже если у тебя будут ключи. Теперь можно было спокойно лечь спать, не ожидая среди ночи вторжения мокрых девочек. Ливень за окном уже стал стихать и перешел в обычный дождь. Монотонный шум хорошо убаюкивал. После дневной жары, легкая влажная прохлада была даже приятна. Я заснул раньше, чем в дверь стали скрестись неугомонные девичьи ноготки. Раннее утро, 06 июля, 1974 год, Москва, улица Чкалова. Я проснулся очень рано. Солнце еще только-только заглянуло в окно, зато птицы уже вовсю радовались жизни, оповещая об этом всех в округе своим веселым щебетом. Наверное, вчера им пришлось устраиваться на ночлег пораньше из-за сильного дождя, а может, они всегда так рано просыпаются. Я не орнитолог, читал я в детстве книжки Бианки и Пришвина, но это никак не осело в моей голове. Я лежал и тупо смотрел в потолок, не хотелось ни о чем думать, настроение было прекрасное, ага. Было прекрасное, пока в дверь кто-то не стал настойчиво стучать. Глава 3. Секрет успеха прост, но это секрет. Раннее утро, 06 июля, 1974 год, Москва, улица Чкалова. «Саша, просыпайся, за нами уже приехали». «Что? Кто? Какого черта?» «Александр, пора вставать, это уже голос Васина». «Сволочь, такая рань, а у него уже бодрый голос. Блин, никуда не хочу». С этими мыслями я все-таки поднялся и пошлепал босыми ногами к двери. «Быстро умываться, пора уже ехать», — стал командовать бравый майор. «Куда? Чего в такую рань-то? Так надо, и не спорь». Аленка уже суетилась по квартире. Шумела вода в закипающем чайнике, гремели чашки и блюдца. Я поплелся в ванную. Из зеркала на меня смотрел злой и невыспавшийся я. Пришлось открывать кран с холодной водой и кое-как смывать с лица эту некрасивую маску. Башка была чугунной, как будто я вчера не мороженое ел, а самогон стаканами употреблял. Но постепенно чудодейственное влияние холодной воды все же принесло свои результаты. Я проснулся, ну а после чая с печеньками окончательно взбодрился. За рулем «Волги» сидел сам Васин. Мы расположились на заднем сиденье. Моя попытка занять место рядом с водителем была майором безжалостно пресечена. В боковое окно светило восходящее светило. Слава богу, на окнах задних дверей были предусмотрены шторки из плотной ткани. Я закрыл себя от света солнца, а после и сам не заметил, как задремал. Видимо, ранний подъем не самое лучшее, что может быть в жизни, а организм требовал продолжения сна. Ну, вот я и заснул. И, кстати, сон мне даже успел присниться. И снилось мне, как выразились в свое время Ильф и Петров, одноэтажная Америка. Ведь все последнее время одна мысль не оставляла меня. После разговора с Судоплатовым, я стал реально обдумывать возможные варианты диверсионной деятельности на территории США. Несколько ключевых объектов, подлежащих ликвидации, у меня уже были. Знание будущего в этом – большое подспорье. Ну а тех, кого я еще не вспомнил, можно будет и потом в процессе обнаружить и обнулить. Лично я сам в Америке никогда не был, но из-за изобилия американских фильмов в нашем прокате и на телевидении, примерно представлял, и как выглядит Нью-Йорк с Чикаго, и как запущенно могут выглядеть заштатные провинциальные городки на просторах, продуваемых всеми ветрами прерий. Ну а ближе к Мексике, наверняка, преобладают испанские мотивы. Такое я повидал, когда побывал на Кубе. Так что особого шока от окружения другой цивилизации, попадания в Соединенные Штаты у меня не произойдет. Я же на самом деле не просто советский мальчик-сирота, который кроме детдома и соседнего двора в жизни не видел ничего. И в Европе в свое время побывал, и в Азии. Только вот выдать себя за стопроцентного американца у меня не получится. И это не потому, что я не индеец. Шутка. Менталитет у меня не тот. Словечки местные и обычаи общепринятые не знаю. Да и на местности, чтобы сориентироваться, придется сперва немного осмотреться. А будет ли у меня на это время, если я туда попаду, нужен местный краевед и проводник. А мне лучше представиться свежеприбывшим эмигрантом из какой-нибудь восточноевропейской страны. Хотя, полякам лучше не представляться, их там слишком много. Украинским языком я особо не владею, то есть вообще почти никак не владею. Русский устный и русский матерный – это наше все. Вот я слышал, что в Аргентине есть целая русская диаспора из тех, кто туда переселялся еще с давних времен, староверы и прочие, а к ним после прибавились сбежавшие после революции. Наверняка и после Великой Отечественной там осело немало русскоязычных. Говорили, что живут обособленно, и многие кроме русского, других языков и не знают вовсе. Но вообще-то там еще и немцы где-то в Латинской Америке скрываются. Не помню правда где, то ли в Уругвае, то ли в Парагвае, неважно. Вот если бы я был из Аргентины, а еще лучше из Австралии или из Новой Зеландии. 06 июля, 1974 год, где-то в Подмосковье. Машину тряхнуло, она остановилась, а я проснулся. Правда, появилось ощущение, что мой сон продолжается. Вокруг был типичный американский пейзаж с маленьким, забытым всеми богами пыльным городком. Хоть сейчас можно снимать его в любом из фильмов Тарантино. Хотя пока на просторах голливудского кинематографа нет и в помине никакого Тарантины. Приглядевшись, я все же заметил некоторые несоответствия. И они мне подсказали, что это именно больше похоже на декорации к фильму, чем на настоящий городок. И лес вдали на заднем плане уж больно русский, да и все кругом. Это подделка, очень хорошая, но все-таки подделка. Пришлось мне сделать вид, что я верю тем, кто это все построил, потому что показывать им, что обмануть меня не удалось, вредно для моей легенды. Я ведь мальчик-сирота, и Америку в натуре я не видел никогда, даже в кино. В тех 100 с лишним американских фильмов, которые я видел на видеокассетах, да и просто по телевизору в новостях, в будущем это все гораздо доступнее стало для зрителя, но не для неискушенного советского зрителя сегодняшнего времени. Нынче это недоступно в том объеме, в котором был заполнен телеэфир после 90-х годов. Я как-то прикинул, что количество американских фильмов в эфирной сетке в разы превышало количество советских и российских фильмов. Правда, потом появилась куча дебильных русских сериалов. Но большинство из них тоже были состряпаны по заграничным лекалам. А потом произошел прорыв, и экраны заполнили бесконечные сериалы про бандитов и ментов всех мастей из всех областей. Ну да бог с ними. Надеюсь, что в этой реальности хоть что-то, но изменится в лучшую сторону. Жаль, что из меня с Лехой не получится хороших прогрессоров и спасителей СССР. Что мы можем сделать? Поубивать кучу злодеев, самых явных и вредных, знакомых нам по прошлой жизни, но это разве поможет? Найдутся другие вместо них. Свято место пусто не бывает. А рассказывать кому-то сказки и страшилки про то, что будет, если страна вдруг пойдет не туда, бесполезно. Да и реальность тут отличалась от нашей изначально. Уже и Брежнева у власти нет, и Андропова с Щелоковым не видно и не слышно что-то. Может, все не так уж и плохо, и все пойдет другим путем, как говаривал когда-то товарищ Ленин. Но все-таки, нельзя давать Америке шанс вырваться вперед, особенно по всяким там компьютерным технологиям. И это единственная реальная возможность уравнять шансы двух сверхдержав. Не уверен, что это изменит всю картину кардинально, но все-таки, жаль, что на полях идеологической войны они нас опережают, продвигая везде и всюду сказку про свою сладкую жизнь. Сладко и вкусно живет лишь малая часть населения, а остальные прозябают на уровне дерьма и полной нищеты. А еще можно Китаю слегка подрезать крылья, чтобы очень высоко не взлетел. Я продолжал делать вид, что меня удивляет окружающая обстановка. Зато Аленка была искренне и неподдельно удивлена. Она откровенно пялилась во все стороны, воспринимая всю эту бутафорию за чистую монету. Меня лично заинтересовали только старые американские машины. Таких я давно не видел, а здесь они были и не такие уж и старые, судя по всему. Но поподробнее рассмотреть мне их Васин не дал, поманив за собой в сторону небольшого здания, выглядевшего одновременно и как офис шерифа, и как отделение местной почты. У входа стоял наш знакомый Ким Филби. «Хилла, мистер Ким, Англ». «Здравствуйте, мистер Ким». «Хи, Алекс, Англ». «Привет, Алекс». «Это правда похоже на Америку, или не очень?» «Немного похоже. Здесь обучаются те, кто потом попадет туда. У тебя слишком много вопросов. Я знаю. Жаль, что на все мои вопросы никто не ответит. Ты очень интересный мальчик. Вы хотели сказать странный, и это тоже. Мне надо попасть в Штаты. Зачем? Чтобы помочь СССР. Ты не готов? Может быть. Но я думаю, что если не прямо сразу в США, а сперва в Европу или в Азию, и уж потом в Америку, то может получиться. Только надо быстрее. Ты куда-то торопишься? Я не спешу, но время. Его нельзя приостановить или затормозить. А промедление скоро будет стоить Советскому Союзу глобального отставания. То есть, ты хочешь сделать так, чтобы не СССР ускорился, а США затормозили? Да, наверное, так. Ты хочешь навредить Штатам? Да. Иначе они навредят не только нам, но и всему миру. Убьешь их президента? Зачем? Он же ничего не решает. Решают денежные воротилы и всякие корпорации. Но я бы хотел слегка сократить количество яйцеголовых умников, чтобы хотя бы по науке сократить отставание нашей страны. Но можно просто выкрасть их секреты. Это все равно будет бег за уходящим поездом. А я хочу пустить их поезд под откос. Вот тогда нам, может быть, удастся немного сравняться. И ты точно знаешь, кого необходимо сократить? Нет, но я хорошо и быстро ориентируюсь в незнакомой обстановке. К тому же умею искать и находить то, что ищу. А умники обычно концентрируются в определенных местах, университеты и прочие научные центры. И ты сможешь один разобраться в чужой стране, где, что и как. По-моему, ты слишком самонадеян. Я не самонадеян, просто уверен в себе. А если у меня будет помощник из тех, кто уже давно там живет, то у меня получится лучше и быстрее. Ты все-таки слишком самоуверен. Это в разговор вмешался Васин, который, стоя за моей спиной, слышал весь разговор. Вам виднее. Но, как я и говорил, промедление может дорого стоить нашей стране. Разговор сошел на нет, но лица у обоих моих собеседников были озадаченными. И если по лицу Филби это было не очень заметно, то у Васина лицо было очень задумчивое. Нас водили по этому маленькому поселению. Аленка была в восторге. Особенно, когда мы зашли в местную торговую лавку и ей там купили жвачку. Наивный ребенок, не шибко испорченный цивилизацией. А я перестал делать вид, что меня что-то удивляет. Просто побродил по этому декоративному кусочку Америки, сравнивая с тем, что видел когда-то раньше. Получилось довольно похоже, но не настолько, чтобы выглядеть совсем уж настоящим. Очень напомнило тир, стилизованный в ковбойском стиле. Типа салун и все такое. Не хватало только фанерных мишеней с нарисованными бандитами в сомбреро, которые периодически бы появлялись то тут, то там. Ознакомительная экскурсия длилась почти до вечера. Не до самой темноты, конечно, но все-таки, Когда мы выехали из американской глубинки, солнце уже лежало на линии горизонта, а тени были длинные и бесформенные. Слава богу, что ехали мы на восток, и свет заходящего солнца бил не в глаза нам и нашему водителю. На этот раз задремала Аленка у меня на плече, а я пытался определить то место, где мы сегодня побывали. Но это было довольно-таки сложно. Дорога петляла, ныряя то в лес, то снова выезжая на какой-то проселок. Так что я понял лишь, что мы были где-то на западе от Москвы, где-то недалеко от Звенигорода. Хотя это и не точно. Пейзаж за 40 лет сильно изменился. В будущем леса тут станет меньше, а всякого многоэтажного жилья больше. Васин молчал почти всю дорогу. Лишь почти перед самым домом он сказал, обращаясь только ко мне: «На завтра ничего особенного не планируй. С тобой хочет пообщаться один человек. От этой встречи многое зависит. Может быть, даже вся твоя будущая жизнь». Во как, серьезная заява. Если бы я за собой подозревал какие-то грехи перед этим секретным ведомством, то после таких слов товарища майора, наверняка бы слинял в неизвестном направлении надолго-надолго или совсем навсегда. Но мне от них нечего скрывать, кроме того, что мы с Лехой заявились сюда из далекого будущего. Ну, еще и то, что лет нам с братом уже под 50, там в будущем было и опыт за спиной такой величины, что ни в какой рюкзак не влезет. А во сколько надо быть готовым, товарищ майор? Ты же был пионером, Саня, так что, будь готов, всегда готов. Вскинул я руку в привычном еще с того детства пионерском салюте. Вот так, ты сам, оказывается, знаешь ответ. Всегда будь готов ко всему. Я понял. Ладно, приехали. А потом он вдруг внезапно все-таки уточнил по времени: рано с утра точно никто в гости не нагрянет, так что сможешь выспаться. Спасибо, ни за что. 06 июля, 1974 год, Москва, улица Чкалова. Аленка была совсем квелая, аж носом клевала на ходу. Сразу по приходу, я тупо довел ее до кровати, где она и попыталась завалиться спать прямо в одежде. Хорошая провокация, но не на того напала. Думала, что я сейчас все брошу и стану помогать ей раздеваться. Плавали, знаем. Я не стал ей мешать, оставил на кровати и ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Поставил чайник на плиту и пошел умываться. А когда я вернулся на кухню, то застал там Алену. Она разливала чай по кружкам, и не поверите, сна у нее не было ни в одном глазу. «Почему ты меня игнорируешь?» — спросила она меня укоризненно. «О чем ты, сестра?» — слегка с иронией поинтересовался я. «Все о том же. Ты избегаешь меня, Аленка. Давай сразу договоримся. Между нами ничего такого не должно быть. Если, по легенде, мы с тобой брат и сестра, то и отношения между нами должны быть соответственными. Я тебе не нравлюсь?» «Нравишься. И я, честное слово, был бы рад быть с тобою не только братом, но это из-за Ани, и из-за нее тоже. Ну и дурак», — надулась моя названная сестра. «Извини, если что не так, но ты же обещал меня научить. Это же не обязательно должно означать усиленные практические занятия. Теория тоже важная вещь, теоретик», — с обидой в голосе сказала Алена, и, не допив свой чай, ушла к себе в комнату. «Ну и ладно, так даже лучше», — подумал я, — «хоть высплюсь спокойно перед завтрашней встречей». Мысли о завтрашней встрече прогнали сон напрочь. Не нравится мне все это. Меня прощупывают, просвечивают, прозванивают. Хотя, а чего я от них ожидал? Так и должно быть. Я для них лошадка темная. И даже не лошадка еще даже, а также ребенок несуразный с тонкими ногами и неуверенной походкой. Только, почему-то как старый боевой конь рвусь в бой раньше всего кавалерийского сообщества. Интересно, с кем мне предстоит завтра встретиться? Ранний подъем и насыщенный событиями день все-таки дали себя знать. Я заснул. 06 июля, 1974 год, Москва, где-то в Измайлово. Разговор, который никак не мог слышать никто из братьев. «Ну, что ты скажешь? Странно все это». «Что именно?» «Этот парень. И что тебе показалось не так? Он как будто из штанов пытается выпрыгнуть, чтобы показать свои способности. Его брат не менее способный. Его и беспокойный хвалил. Говорил, что не хуже него, а то и лучше. Да, это я и раньше знал. Он в тире так стрелял, что казалось, даже не целится, а пули сами летят прямо в десятку. Но это скорее всего лишь врожденный талант снайпера. А вот у его брата. А что у его брата? Тоже талант. Да, талант, только не один. И уж больно разносторонние у него таланты. Он сходу анализирует ситуацию, быстро принимает решение, хорошо развита интуиция. Сыщик от Бога, крови не боится. Такое ощущение, что он вообще ничего и никого не боится. Но это его навязчивая идея. А что, неплохая идея. Ты думаешь, что у него что-то может получиться? А почему нет? Именно вот так с бухты-барахты получаются порой самые немыслимые авантюры. Но он же мальчишка еще совсем. Так ему даже будет легче адаптироваться в незнакомой обстановке. Появление взрослого мужчины, который плохо ориентируется в местных реалиях, вызовет больше подозрения, чем приезд мальчишки. У нас же найдется там кто-то из спящих агентов, которые смогут принять дальнего родственника из НУ, например, из Австралии. Австралия не подойдет. Филби сказал, что у парня присутствует неуловимый славянский акцент. Что еще сказал Ким? Кроме этого, больше никаких особых замечаний от него не поступило. Единственное, сказал, что парень общается слишком свободно для советского подростка-сироты, воспитанника детского дома. Но для нашего дела это даже хорошо. Вот интересно, откуда у него это? Неужели тоже врожденный талант? Думаешь, что казачок засланный? Точно нет. Их с братом просветили насквозь. Чисты, как ангелы. А биография такая, что не подкопаешься. Все время на виду. По крайней мере, лет с 7. А ничего, что мы их с братом разъединили. Говорят, что у близнецов это может вызвать всякие разные ненужные чувства. Ну, во-первых, они не так уж и давно врозь. А во-вторых, похоже, что их это не особо нервирует. К тому же у Алексея с Мариной, да, я знаю, способный мальчик, из молодых, да ранний, я не про это, они на соревнованиях просто рвут всех своих сверстников. Александр тоже неплохо себя показал, но если бы не ломал стекла голыми руками, спасая всяких идиотов, чем там все закончилось? Мы там весь гадюшник накрыли. Оказалось, что под видом сотрудников спецотдела окопались недобитые бандеровцы. Их же проверяли. Там несколько человек вообще с фальшивыми документами оказались. Ты же помнишь, какая неразбериха была на вновь присоединенных территориях перед войной. Да и после войны творилось черт знает что. Сейчас там наша группа из Ленинграда работает. Чистка по полной программе идет. Ясно. Так что будем с парнем делать, а ты не в курсе, уже готовится легенда для него. И что, вот так вот безо всякой подготовки бросим его в мутную воду? Раньше именно так учили плавать. А если не выплывет, значит, утонет. Глава 4. Не хочу учиться, учиться и учиться. 7. 25 июля. 1974 год. Москва и Подмосковье. Все началось на следующее утро после поездки в бутафорскую американскую глубинку. Рано утром 7 июля заехал Васин и привез очередного учителя. Это был довольно-таки колоритный персонаж, если не сказать больше. Ну как еще можно было назвать этого парня? Почему? Да, потому, что это был самый настоящий негр из Америки. Интересно, здесь уже говорят афроамериканец? Мы вроде бы в СССР, а здесь слово «негр» не является ругательным или оскорбительным. Даже в учебнике для средней школы было черным по белому написано про существующие на Земле три расы – европеоидную, монголоидную и негроидную. Говорят, что в будущем рас стало больше, изобрели какие-то новые, наверное, а еще придумали кучу разных гендеров. Тьфу, противно даже вспоминать, как хорошо, что сейчас все гораздо проще. Три расы, два пола, и негра можно назвать негром, а он не обидится. Надеюсь, что не обидится. Темнокожего парня звали просто и буднично, Джон. Фамилию его я не спрашивал, а он и не представлялся мне официально. Васин сказал, что его зовут Джон, забрал Алену и куда-то с ней уехал. Мы с Джоном сидели на кухне, пили чай и болтали о всякой ерунде. По-английски, конечно. Хотя английским это можно было назвать с большой натяжкой. Язык, на котором со мной говорил Джон, совсем не был похож на тот английский, на котором со мной общался Ким Филби. И такой английский не преподают в советских школах. На этом американском варианте английского говорят меж собой жители Гарлема. Причем самые незаконопослушные жители, уличные грабители и продавцы наркоты. Я узнал много новых слов для себя, а еще много старых, которые я произносил совсем не так, как надо. Несмотря на то, что выглядел парень как типичный растаман, болтать с ним было интересно. Казалось, что не было тем, про которые Джон хоть что-то да не знает. Часа через три я реально проголодался, ведь и завтрака, как такового у меня сегодня не было. Хотя чай с печеньками, чем не завтрак. Предложил Джону пообедать со мной. Он был не против, только сразу предупредил меня, что вырос на фастфуде, и готовить совсем не умеет. Зато у него неплохо получилось комментировать все мои действия, и это было реально полезно. Я резал лук и натирал на терке морковку. Джон переводил мне, с дополнениями и разными вариантами моих действий. Я чистил картошку и варил сосиски. Джон переводил. К тому времени, как я приготовил обед, моя голова уже пухла от обилия новых слов. Хорошо еще, что у меня хорошая память и способности к языкам остались еще из прошлой жизни. Джон похвалил мою стряпню и сказал, что готов приезжать ко мне каждый день, если его тут будут хорошо кормить. Это ты еще не знаешь, как Лешка готовит. Подумал я, моя кухня, это в основном совсем простые холостяцкие блюда. Просто, быстро и сытно. А Леха на кухне, просто волшебник. Ну, ладно, я что-то отвлекся. После обеда Джон недолго еще поболтал со мной, пока его не сменили двое из ларца. Вот если бы поставить их рядом друг с другом, то было бы видно, что они не братья и даже не дальние родственники. Но по отдельности, оба были высокие, здоровые, мордатые такие. Причем у обоих была одна и та же фишка, лица красные, как у заядлых алкоголиков. Хотя перегаром от них вроде бы не пахло, воняло каким-то дешевым советским одеколоном. Я уж и не разберусь сейчас даже, шипрета или тройной, смешавшись с запахом пота, аромат этого парфюма был омерзительным. Ну а в остальном, все было, как у братьев-близнецов, одинаковым до мелочей. Серые безликие костюмы, стиранные-перестиранные белые рубашки, лоснящиеся в районе узла галстуки, начищенные до блеска полуботинки и красные рожи в придачу. Ну, чем не близнецы? От чая они отказались, хотя и разместились вместе со мной на кухне. А потом началось. Что такое перекрестный допрос, я знал и раньше. Сам такой способ применял и не раз к некоторым отъявленным злодеям. Ну а уж игра в доброго и злого полицейского, стара, как мир. Один из красномордых нависал надо мной и задавал вопросы страшным голосом, настолько прямые, что отвечать на них прямо, это все равно, что сразу чистосердечное признание написать во всех семи смертных грехах. Зато другой его периодически перебивал и начинал спокойно объяснять мне, что им все равно все известно, а мои ответы – это только формальность. Не знаю я, что конкретно им известно, зато точно знаю, о чем они не знают. Было видно, что им дали почитать мое личное дело. Все их вопросы по моей биографии были конкретными с точными датами. Хотя некоторые годы и даты они, то ли случайно, то ли специально путали. Приходилось их поправлять в нужных местах. Откровенно глумиться и издеваться над ними я не стал. Ребята же на работе. Но, чтобы как-то поддерживать беседу, включил режим бравого солдата Швейка. Ну да, того самого, которого судебные врачи признали идиотом, ввиду полной психической отупелости и врожденного кретинизма. Я уже рассказал этим мордоворотам несколько тупых анекдотов и парочку выдуманных настоящих историй из жизни детдомовцев. Учитывая то, что раньше я их никогда не видел, а они соответственно никогда не видели меня, то воспринимали они мои слова за чистую монету. Через час в квартиру вошел майор Васин, а двое из ларца растворились в сумраке подступающего вечера, как тень отца Гамлета. «Ты чего тут Ваньку валяешь?» – спросил меня куратор, явственно давая понять, что все происходящее в квартире он прекрасно слышал.